Люди в массовке снимают куртки и предстают в изорванной военной форме, покрытой пятнами крови. Кто-то, одетый в форму работника МЧС, тащит сетку с пластмассовыми конечностями и банки с кинематографической кровью. «Эй, ты, дятел!» — кричу я ему. «Алло, я к тебе обращаюсь! МЧСник, куда ты прешься?» «Да ведь вы же скомандовали!» Мужик останавливается, кладет сетку и банки на место. «Как скомандовали, так я и пошел!» «Баран, это я камерам и массовке скомандовал, а не тебе! Декораторы появляются только после боя, когда мы убитых снимать будем, понятно?» «Понятно, Антон Геннадьевич! А что мне делать?» «Обратно вали туда, где стоял! Снимать по моей команде on the air!» Объявляю я всем операторам. «Переведите американцам!» Девушки бросаются к главным в двух иностранных командах и, отчаянно жестикулируя, начинают тараторить. Иностранцы дружно смотрят в мою сторону, затем в небо и согласно кивают. На дальних закоулках моего сознания рождается вопрос. Какого черта вертушки летят со стороны Грузии? Должно же быть наоборот. Но он тут же подавляется контраргументом о всегдашней тупости военных, заряженных на эту операцию. Картина в моем сознании нарисовалась примерно следующая. Генералы, которые получили бабки, передали по цепочке приказ направить четверку вертолетов для чего-то вроде учений. Приказ миновал все звенья и, наконец, дошел до командира звена, или как он там называется. А командир этот решил, что лететь таким образом будет быстрее. Можно сэкономить топливо, потом продать сэкономленное и купить пару ящиков водки. А то, что вертолеты появляются со стороны Грузии, в то время как видеоряд рассказывает о нападении российских вертолетов на грузинских пограничников, так это его командира не волнует. Это же не он потом монтировать и ретушировать все будет. Не его задача. Его задача — купить пару ящиков водки. И в этом, как мне в тот момент казалось, лежит вся сермяжная истина российской истории. В паре ящиков водки. «Джизус!» «Господи!» — только и сказал Джефф, увидев вылетающих из-за контура леса вертолетов. Вся четверка повисла в воздухе и стала похожа на рыцарей средних веков, которые стоят в полной боевой амуниции, готовые к кристаллищу. Во всяком случае, окна кабины и тупая морда вертолета вызвали у меня ассоциации с рыцарским забралом и закованным в броню боевым конем. «Impressive! Once I was on the air show down to New Orleans. That was nothing comparing that these guys doing!» «Впечатляет! Однажды я был на авиашоу под Новым Орлеаном. По сравнению с тем, что вытворяли эти ребята, то шоу было ерундой». «It's another show, Jeff. It's totally another show». «Это другое шоу, Джефф. Это абсолютно другое шоу». «Блять». Я похлопываю его по плечу. «Блиад!» — радостно соглашается Джефф и кивает башкой. «И все-таки какого черта эти ебаные вертолеты прилетели с грузинской стороны?» Я беру в руки мегафон и объявляю. «Всем камерам внимание! Не снимать самолеты над лесом! Не снимать самолеты над лесом! Только в воздухе, когда они стрелять начнут! Don't make any pictures while helicopters are above the forest! Don't make a move till I say!» Я стараюсь кричать как можно громче и все равно не уверен в том, что мои слова слышны в этом стрекоте лопастей. Один из вертолетов отделился от звена и стал описывать круги над нами. Выглядело это довольно грозно. «Jesus!» — снова говорит Джефф. «Watch that one, Anthony! Oh my God, check that out!» «Посмотри на того, Антон! Господи, ты только посмотри на это!» «God is not Jesus anymore, Jeff. Your God is media. Remember, God is media». «Господь не Иисус, Джефф. Твой Бог — медиа. Запомни, Бог — это медиа», — говорю я. «Sorry?» «Прости!» То ли у меня проблемы с дикцией, то ли здесь слишком шумно. Джефф наклоняется ко мне и говорит. «What do you mean?» «Что ты имеешь в виду?» «I mean that we are making the history today. We are gods, Jeff! We are media gods!» «Я имею в виду то, что сегодня мы делаем историю. Мы боги, Джефф. Мы медиа-боги!» Кричу я ему прямо в ухо. Yeah! О, да. Поднимает он вверх большой палец. On the air! В эфире. Ору я, что есть сил, и камеры утыкаются в небо. Проходит какое-то время, и звучит гром. Или что-то похожее на гром. Я вижу, как из-под крыла самого дальнего от нас вертолета вырывается пламя, и ракета вдребезги разносит старый ЗИЛ, поставленный в качестве декорации. Картинка должна получиться потрясающей. Хорошо бы, чтобы еще вертолеты сменили дислокацию так, чтобы лес оказался перед, а не за ними. Грузинские пушки или зенитки, черт их разберет, начинают стрелять по вертолетам. Вокруг летающих машин возникают облачко из дыма. Я стою на небольшом пригорке, как Наполеон, ждущий ключей от Москвы. Я уже чувствую вечерний эфир. Такое впечатление, что перед моими глазами проносится выпуск новостей целиком. Я так и представляю себе напряженные лица ведущих Первого канала, РТР и НТВ, которые не знают, что говорить своей аудитории. Наверняка эти бездари не придумают ничего лучше, чем назвать свои сюжеты одинаково. Провокация на российско-грузинской границе. В то время как CNN, BBC и прочие выйдут в эфир с коротким, но единственно верным титулом – War. И миллионы людей сегодняшним вечером позвонят друг другу для того, чтобы начать разговор с единственной фразы. Видел, что в Грузии творится. А сотни тысяч счастливых обладателей цифрового телевидения уже не уснут сегодняшней ночью. Потому что до утра будут вперивать свои красные глаза в экран телевизора, переключая западные каналы, чтобы еще и еще раз увидеть одну и ту же картинку. Кровь и огонь. Они будут жадно ловить каждое слово западных аналитиков в надежде понять, что будет завтра со страной, а еще важнее, что будет завтра конкретно с ними. Звонить таким же неспящим друзьям, консультироваться, прикидывать, строить прогнозы, а самые возрастные и малообразованные, но зачастую самые богатые из них, будут зычно призывать на помощь своих жен, наливая себе третий за последние полчаса бокал коньяка. «Алла!» «Чего?» «Иди позови Светку, пусть переводит, непонятно ни хера!» «Да спит она уже, отстань ты от дочери!» «Да мне ее сон до фонаря, когда тут такое происходит! Я ее учителю по-английскому плачу двушку в месяц, а она спит, видите ли! Пусть встает и переводит отцу!» «У меня в акциях 3 мулика, мне надо знать, как себя завтра биржа поведет!» «У тебя брокер есть, вот он пусть и знает, а дочь пусть спит!» «Буди, блять, я сказал! Бабки мои, а не брокера! Может, завтра спать будем уже в другом месте и на полу!» Мама поспешно бежит на второй этаж в комнату дочери. А завтра, того и гляди, западное правительство выступит с осуждающими действия России речами. Вероятно, даже введут какие-то санкции и направят в Грузию свои миротворческие силы. Президент и правительство начнут оправдываться, собираться на ночные заседания с целью выяснить, кто проспал такую подставу, но будет уже поздно. Биржа немедленно отреагирует. Акции российских компаний упадут, потом Standard & Poor's или еще кто даст отрицательную оценку инвестиционному климату в России и понизит наш рейтинг до невозможного. И все эти умники-прогнозисты, аналитики, брокеры, портфельные инвесторы, политтехнологи и модераторы ситуаций, просто говоря, умоются. Потому что в какой-то момент все пошло не так. И это, заметьте, в самый неподходящий момент. В канун президентских выборов. А все почему? Потому что один отдельно взятый человек, Антон Дроздиков, замутил весь этот спектакль. Антон. Простой и, в общем-то, хороший чувак, которого в свое время не оценили. А если бы оценили, то ничего бы этого не было. Ни терактов, ни нападений на погранзаставу. Ничего. Возможно, даже Антон сочинил бы им другой спектакль, который позволил бы президенту спокойно остаться на третий срок или спокойно передать власть преемнику, смотря по обстоятельствам. А теперь нате, жрите говно. Ведь вы этого достойны? Примерно такой текст лихой кавалерии проносится в моей голове. В то время как ракета, выпущенная вторым вертолетом, попадает в артиллерийский расчет, разнося на куски пушку.